ряду, смотрели на него, как на настоящего углекопа. Изнурительный труд стал для него привычным и постепенно превращал его в живую машину. Больше всех дружил с ним Маэ, так как очень уважал умелых работников. Да и, как все остальные, он чувствовал, что Этьен по развитию выше его. Видел, что он читает, пишет, набрасывает чертежи, слышал, как он разговаривает о таких мудреных вещах, о существовании которых Маэ прежде и не подозревал. Ну, это его не удивляло. Углекопы крепкие ребята, но головы у них работают хуже, чем у механиков. Ему нравилось мужество паренька, решительность, с которой он пошел в углекопы, чтобы не сдохнуть с голоду. Впервые случайный работник в шахте так быстро освоился с делом. Когда, например, артель спешила с вырубкой угля, и Маэ не хотелось отрывать от работы забойщиков, он поручил Этьену ставить крепь и был уверен, что тот все сделает аккуратно и прочно. Начальники всегда придирались к этому окаянному креплению. Ежеминутно надо было опасаться, что явится инженер Негрель в сопровождении Дансара, будет кричать, спорить, требовать, все переделали. И Маэ заметил, что крепь, поставленная новым откатчиком, больше удовлетворяет начальство, хотя оно постоянно старается выказать недовольство и все твердит, что в один прекрасный день компания примет решительные меры. Вопрос этот все не разрешался, среди рабочих нарастало глухое недовольство. Даже Маэ, человек спокойный, в конце концов стал приходить в негодование и гневно сжимал кулаки. Между Захарием и Этьеном возникло было некоторое соперничество. Как-то вечером они чуть не подрались. Но легкомысленному Захарию в сущности плевать было на все, кроме удовольствий. Поэтому он быстро утихомирился за дружески предложенной кружкой пива, да вскоре и сам признал превосходство новичка. Теперь и Левак смотрел на Этьена благосклонно и не прочь был побеседовать с ним о политике, находя, что у откатчика есть свои мысли. В артели лишь у одного Шаваля осталась тайная враждебность к Этьену, и тот ее чувствовал. Нельзя сказать, что они с Шавалем косились друг на друга, напротив. Все считали их приятелями, но когда они обменивались шутками, в глазах у обоих вспыхивала ненависть. Между ними стояла Катрин. Усталая и смиренная, она по-прежнему покорно сгибала спину, толкая свою вагонетку. По-прежнему была услужлива и приветлива со своим товарищем. Да и Этьен всегда старался ей помочь. Но ведь она послушно подчинялась требованиям своего любовника и открыто принимала его ласки. Их отношения никого не возмущали. Это была всеми признанная связь. Даже родители Катрин закрывали на это глаза и как будто не замечали, что Шаваль каждый вечер уводит Катрин за террикон, а потом провожает ее до дому и на прощание целует на глазах у всего поселка. Этьен, воображавший, что примирился с таким положением, нередко подсмеивался над ее прогулками, отпускал смелые шуточки, какие позволяли себе парни и девушки, работая вместе в глубине шахты. Катрин отвечала в том же духе, с напускным озорством болтала о том, что сделал с нею Шаваль, но вдруг приходила в смятение и бледнела, когда встречалась взглядом с глазами Этьена. Оба отворачивались, по часу не обменивались ни словом, и, казалось, полны были взаимной ненависти за что-то тайное, схороненное у них в душе, о чем они не смели сказать друг другу. Пришла весна. Однажды на Этьена, когда он вышел после работы из шахты, пахнуло теплым апрельским ветром, чистым воздухом, бодрящим запахом помолодевшей земли и нежной зелени. Теперь каждый раз, когда он поднимался на поверхность, весна благоухала все слаще и ласково грела его. И как было не чувствовать весеннее тепло, проработав 10 часов под землей, в сыром мраке, в который никогда не проникал луч солнца. Дни становились все длиннее, и вот в мае месяце спуск начинался на восходе солнца, когда с багряно-золотого неба заря забрасывала отсветы по всей Варейской шахте, и белые клубы пара, вырываясь из трубы машинного отделения, становились совсем розовыми. Больше не приходилось дрожать от холода. Из далеких просторов равнины неслось животворное дыхание весны. Высоко над землей в небе пели жаворонки. В 3 часа дня сияло яркое солнце. Пожаром пылал горизонт. Накаливались кирпичные стены, покрытые угольной пылью. В июне хлеба поднялись высоко. Нежные голубовато-зеленые нивы четко выделялись на фоне темной свекольной ботвы. Перед глазами расстилалось беспредельное море зелени, волнующееся при малейшем ветерке. Оно разрасталось все больше с каждым днем. Случалось, к вечеру Этьен с удивлением замечал, что кругом стало еще краше, чем утром. Тополя, окаймлявшие канал, оделись пышной листвой. Терриконом завладела трава. На лугах запестрели цветы, ростки новой жизни поднимались из земли, пока он мучился в недрах ее, в ярме нищеты и тяжкого труда.